Глава 19. Мы склонили голову перед врагом рода человеческого. Мы боимся за жизни нашей и детей наших. Мы надеемся и верим, что придет Избавитель. Да, сейчас жизнь наша лишена гордости, но пусть она имеет хотя бы смысл. Книга Надежды, стих 12. Разу. Корявое название живых ретрансляторов из языка лирдагов. Для ящеров в этом слове помещалась целая гамма понятий и смыслов. Почти вечные, по сравнению с обычными лирдагами, несущие волю расы, зерна будущего и много чего еще. Для людей ситуация была примерно такой же, только звали этих тварей мешками, и понятие это имело совсем другую окраску. Там, где появлялись эти монстры, человечество очень быстро умирало. Причем само появление мешка пропустить было проще простого. Пару месяцев он оставался беспомощным куском плоти. Но потом... потом разу начинал расти. И этот процесс не прекращался до самой их смерти. Чем крупнее была тварь, тем большую зону она накрывала системой чужих. Остановить процесс развития могла только встреча с полем сородича. Однажды ВКС Конфедерации пропустили появление такой сети на одной из планет внутреннего пояса. Транспортник лирдагов прорвал блокаду и сгорел в атмосфере. Даже обломков не осталось. Падение полутора десятков контейнеров с мешками в момент взрыва никто не заметил. Акция лирдагов была признана неудачной. О происшествии быстро забыли. А через год с Лентар-3 поднялся первый корабль с зараженными жителями. Я прибыл туда спустя трое суток и обнаружил 70 миллионов зомбированных людей, которые усердно работали на лирдагов, создавая биоконструкторы и увеличивая поголовье хохотушек за счет собственных детей. Главной проблемой в уничтожении разу была их природа. Мешки были практически неуязвимы для обычного оружия в процессе работы. А в момент трансформации в боевую форму их защиту не могли пробить даже старшие. Я ждал, хотя внутри все кипело от ненависти. Она, наконец, нашла выход и раскачивала мой разум, как девятибалльный шторм. Где-то внизу скулил безумный старик. Этот ублюдок знал. Волк знал. Они все знали. И продолжали кормить это чудовище энергией людей. И жизнью, и болью. Судя по размерам мешка, он был здесь не один год. Может, даже пару десятилетий. Я никогда не видел таких огромных ретрансляторов. И при этом люди спокойно жили рядом. Могли общаться и заниматься своими делами. На моей памяти уже в 50 метрах от разу у младших начинали плавиться мозги. «Я не виноват!» — истошно заорал старик на полу. «Я не знаю, откуда он!» Имитация пульта управления шевельнулась. Я отступил на пару шагов. Звякнула цепь, и воющего от ужаса безумца потянуло к туше ретранслятора. Старик что-то орал, просил, умолял, но мешку было все равно. Рядом не было ни одного лирдага, а разу нужно было завершить трансформацию. Видимо, пленник сидел рядом именно на этот случай. Только, в отличие от ящеров, не спешил радостно расстаться со своей жизнью и броситься в пасть чудовища. Ждать осталось недолго. В УШМ оставалось 60% энергии. Скорее всего, остаток боя придется обходиться своими силами. У меня было всего 2 с небольшим сотни рейс энергии, но тратить их было еще рано. Все будет зависеть от формы мешка. Сейчас был идеальный момент сжечь эту тварь дотла, но для этого нужно несколько тысяч рейс энергии. Даже если я выжгу себя и сдохну от обнуления, нужный объем выдать не получится все равно. Да и внешние энергоматрицы были мне недоступны. Старика рывком затянуло под тушу монстра. Послышался мерзкий хруст, и вопли наконец стихли. Вся масса тела монстра вздрогнула и разом уменьшилась в объеме. Проступили очертания тела. Под потолком качнулась на толстой шее безглазая пасть. «Проглот!» «УКП-3! ФС-3!» Отступая на пару шагов назад, произнес я. «Остаток на ОШМ. Анализ приоритетов». «Запас энергии 169 из 1000. Активирована малая энергоматрица укрепления кожных покровов 3-го уровня. Запас энергии 119 из 1000. Активирована малая энергоматрица физической силы 3-го уровня. Запас энергии 99 из 1000. Активировано прямое подключение внешнего оборудования. ОШМ-36/72 «Вихрь» подключен в режиме проводника. Внимание! Запас энергии ниже критической отметки. Если энергия опустится ниже нуля, то вы умрете. Режим доступа к малым энергоматрицам временно ограничен. Но, тем не менее, БСО продолжало работать и выдало свое заключение. Анализ приоритетов завершен. Противник разу неизвестного поколения. Модификация «Проглот». БСО предусмотрительно переместило ворох оповещений в левый нижний угол поля зрения. Перед глазами остались только несколько подсвеченных точек на теле противника. В момент их появления я был уже в воздухе. Длинный прыжок с места. Нелепый и неэффективный в любой другой ситуации. Проглоты были слепыми, но очень хорошо реагировали на звук. Эта модификация мешков предназначалась для боя под землей. Энергоматрица FS-3 была моим пределом на данный момент. Встроенные в тело проводники рейс энергии добавляли к каждому моему движению 300% силы. 5 метров я пролетел вообще без особых усилий. Тварь качнула головой из стороны в сторону, выискивая цель. Но я уже пересек зону ее внимания. Удар. УШМ с хрустом пробивает чешую на боку чудовища. Резкий спазм мощного тела сбрасывает меня обратно, но я цепляюсь второй рукой за край раны и бью мечом еще раз. Рука проваливается до локтя. Острие клинка двигается внутри туши разу, выискивая цель. Тварь оглушительно ревет. Сверху падает тень уродливой морды. Я отклоняюсь в сторону и увеличиваю расход энергии оружия. Бронированная чешуя начинает расходиться под лезвием, как ветхая тряпка. Обратным движением чудовище хватает зубастой пастью мою ногу. Чувствую давление на бедре. УКП держится, но силы явно не равны. Вытергиваю меч из раны твари и наотмашь бью ее по голове. На пол падает кусок срубленной губы размером с мою руку. Давление на ногу усиливается. Меня неудержимо тащит вверх. Скручиваюсь и вгоняю ОШМ между зубов, используя его как лом. Стены дрожат от рева разу. Челюсти разжимаются. Я падаю к тому месту, с которого начал атаку. Время уходит. Мозг холодно отсчитывает оставшиеся секунды усиления. Тварь оказалась слишком большой. Я запихиваю руку с мечом в истекающую слизью рану до самого плеча. Нашел. Клинок наконец-то уперся в твердое. Небольшой оттяг и короткий колющий удар. Ткани монстра мешают двигаться, слизь разъедает кожу. Внутри туши монстра слышится тихий хлопок. Следом начинает бешено реветь разу. Его тело частично теряет форму. Очертания оплывают и теряют четкость, словно у куска воска под плазменной горелкой. Энергетической защиты начального уровня больше нет. Модуль трансформации я уничтожил. Пасть твари мутирует в бесформенный хобот, усеянный сотнями острейших зубов. К сожалению, этот инструмент останется у мешка до самого конца. 3 секунды. Новый рывок. Бросаю свое тело вверх одной рукой. Следующая точка у основания головы. Энергоузел анализа обстановки. ОШМ на пределе. Пластина в рукояти горит красным. Пополнить запас нечем. Я вскрываю пласт чешуи на остатках энергии клинка и врубаю его собственный накопитель и режим импульса. 60% резерва оружия уходит в ноль за долю мгновения. Лезвие покрывает оранжевая пленка энергии, которая заставляет биться противника в диких судорогах от малейшего прикосновения. 2 удара, и толстая костяная пластина улетает в сторону. Ее края дымятся от перегрева. ОШМ превращается в обычную железяку, но сейчас хватит и этого. Металл вгрызается в серую сферу живого энергоузла и рвет ее на части. В лицо молотом бьет вонь тухлой органики. Туша твари подо мной замирает. Хобот под потолком вяло опускается к полу. Я перебираюсь на спину мешка и съезжаю вниз. БСО выделяет нужный сектор чешуи, и я начинаю раз за разом долбить в одну и ту же точку. УКП отключилось. Мгновением раньше закончилось действие второй энергоматрицы. Меч был пуст. По помещению разлетались тяжелые удары, словно в зале работал отряд рудокопов. Без поддержки системы чешуя твари превратилась в непреодолимую преграду. «Внимание, вы отравлены. Рекомендуется немедленная активация энергоматрицы детоксикация». Бам! Бам! Перед глазами начала покачиваться чешуйчатая стена. Я перестал попадать в выбранную точку. Каждый следующий удар становился слабее. «Внимание, интоксикация организма достигла предельного уровня. Возможно, временное отключение части функций». Бам! Бам! В выбранной точке появились трещины. А может, мне просто хотелось их видеть. Секунду спустя стало темно. Токсин ядовитой слизи первым делом вырубал зрение. Я прополз чуть вперед и на ощупь нашел нужный кусок чешуи. Трещины на нем действительно были, почти разлом. Вцепился в края пальцами и изо всех сил рванул в стороны. Треск. В лицо плеснуло чем-то холодным. Запаха я тоже уже не чувствовал. Где-то здесь. Третий модуль. Обычно он был у самой поверхности, но не в этот раз. Залезть в тушу пришлось всей рукой. Почти минуту я шарил в холодной слизи, пока ладонь не зацепилась за тугой кокон управляющего конструктора РАЗУ. Запас энергии 589 из 1000. Внимание! Без полноценного развертывания системы поглощение РЭЗ энергии ограничено. Поглощено 23,173% РЭЗ энергии врага. Доступ к малым энергоматрицам восстановлен. «Детокс!» Отваливаясь от туши мешка из последних сил, выдохнул я. Запас энергии 559 из 1000. Активирована малая энергоматрица детоксикации. Как расплывалась на луже мерзкой слизи туша РАЗУ, я уже не видел. Отчасти потому, что зрение еще не восстановилось, а отчасти потому, что ненадолго вырубился. Когда пришел в себя, в подземелье было все так же тихо. Вокруг моего тела лежал ворох серой шелухи. Детокс отработал в обычном режиме и отключился. Я поднялся и осмотрелся вокруг. Груды бесполезного хлама, которым маскировали тушу мешка, рассыпались по краям завала. Сам монстр превратился в тонну мерзкого вида то ли тягучей жидкости, то ли желе с плавающими в ней остатками чешуи. Посреди помещения медленно пульсировал крупный шар диаметром около метра. Ретранслятор системы чужих. Рядом с ним лежал обглоданный до костей труп безумного старика. Последние сомнения насчет хозяев этого цирка уродов исчезли. Мутная система, которую я обнаружил в этом мире, строилась не только по тем же признакам, что и система Лердагов, но и на том же оборудовании. РАЗУ был внешней оболочкой защиты ретранслятора. Очень качественный и многоцелевой. Мне повезло, что мешок сработал по привычной схеме и, отталкиваясь от обстановки, выбрал проглота. Если бы это была гидра, то шансов было бы в разы меньше. Противостоять двум десяткам хищных отростков гораздо сложнее, чем одному. В моем текущем состоянии вообще невозможно. В головах чудовища не было уязвимых точек. Они были просто инструментами уничтожения противника. Я оказался настолько слаб, что тварь решила сэкономить энергию. Вблизи яйцо ретранслятора выглядело особенно уродливо. Толстая кожаная пленка со струпьями засохшей слизи. Внутри ползают и иногда распирают внешнюю оболочку, похожую на червей, биоманипуляторы. Мерзкое зрелище. Трогать это не хотелось, но иного выбора не было. Система ретранслятора была закольцована на себя. В нормальном состоянии вокруг него была стабилизирующая слизь РАЗУ. Она защищала и оберегала оборудование от внешнего воздействия. Хотя оборудованием мы называли это по привычке, ведь все это было фактически живым. Сейчас яйцо было беззащитным. Но это ненадолго. Ретранслятор, тем более такой старый и большой, мог вырастить вокруг себя новый мешок. Через пару часов из него вылезет один из червей, сожрет остатки слизи и запакует оборудование в новый слой защиты, если я ему это позволю. «Синхронизация!» — неохотно положив руку на пульсирующую поверхность, произнес я. «Активирую режим синхронизации». Из запястья появился щуп прямого соединения. Секунду он качался в воздухе, а потом ударил в появившуюся под пленкой спину червя. В мое сознание немедленно вторглось блевотное ощущение системы Лердагов. Вблизи ретранслятора оно ощущалось особенно сильно. Режим синхронизации активирован. Разум чужих кардинально отличался от человеческого. Для меня их система всегда оставалась мешаниной желтых и красных цветов. Ориентироваться в ней можно было только с помощью БСО. Но в этот раз все оказалось иначе. Ощущения были те же, но я видел внятное системное меню ретранслятора. Надписи слегка плыли, но прочесть их можно было без особого труда. Словно интерфейс чужих доработали для восприятия людьми. Кто и зачем? Хотя, судя по тому, что местные ублюдки кормили РАЗУ многие годы, первый вопрос можно было снять. Вряд ли тот же волк понимал, что это и как работает, но были в этом мире и те, кто хорошо разбирался в вопросе. Как там говорил безумный старик, наместник разрешил ему быть рядом? Несмотря на разборчивое меню, найти нужную функцию мне не удалось. Видимо, она для местных пользователей была недоступна, как и ряд других, которые могли угрожать работе системы. Пришлось прибегнуть к помощи БСО. Я мог уничтожить ретранслятор снаружи, Запаса энергии после убийства мешка хватит на отлов всех червей и стерилизацию помещения. Но этого было мало. Да и тратить ресурсы на это не хотелось. Максимум, чего я добьюсь, — временное падение эффективности на конкретной территории. Потом соседние разу начнут жрать больше и закроют дыру. Это их стандартная тактика. Плюс ретрансляторы здесь крупнее. Может, уже давно придерживают мощности. Тогда результата не будет вообще. Поэтому я решил пойти другим путем, раз уж подвернулась возможность прямого подключения к вражеской системе. «Активировать схему Троя», — приказал я, когда БСО доложил об обнаружении точки доступа к функциям взаимодействия сети устройств противника. Использовать оборудование Лердага в своих целях люди так и не научились. Биотехника чужих обладала подобием разума и отказывалась работать в наших интересах. Зато мы сумели создать Трою. Алгоритм, который менял часть биологических процессов в системе чужих и превращал для остальных участников сети зараженный объект в кусок человеческой системы. Реакция следовала незамедлительно. Пораженный элемент уничтожался в течение пары часов. Если сильно повезет, то за это время мой ретранслятор успеет заразить еще пару. Система чужих очень быстро анализировала ситуацию и изолировала проблемные узлы. Отдельным моментом шел сам процесс заражения. Замена всего одной реакции в сложном биоустройстве превращала его из сбалансированного агрегата в огромную бомбу. Тоже своего рода плюс. «Отсрочка запуска 1 час», — наблюдая за ползающими внутри яйца червями, произнес я. Биоманипуляторы постепенно меняли цвет с белесого на оранжевый. Трое начала изменения, но активная фаза с взаимодействием внутри всей сети начнется после окончания обратного отсчета. Больше мне в этом месте делать было нечего. За время моего отсутствия все пленники успели покинуть подземелье. Утащили наверх даже тех, кто сам идти не мог. Я пробежался пальцами по панели управления трансформатором и перевел его в режим транспортировки. Устройство тут же сложилось вдвое. Погасли зарядные слоты. С громким щелчком отключился от задней части жгут кабелей. Слабенькое антигравитационное поле держало модуль в 10 сантиметрах над поверхностью пола. Толкать его пришлось вручную. На поверхности я был уже через пару минут. В паре мест пришлось немного расширить проход. Старые двери не были рассчитаны на габариты моего груза. На площади возле здания было пусто. Горки доспехов исчезли. Вместо них появилась пара куч навоза. Видимо, парням удалось найти транспорт. Тащить добычу на своих плечах не придется. В лагере было тихо. Эвакуация или уже закончилась, или подходила к концу. Я положил меч на кожух модуля, толкнул его в сторону выхода с базы и спокойно пошел следом. Вскоре впереди послышались голоса, неразборчивые, но довольно неприятные. «Вы совершаете ошибку!» Пару секунд спустя донесся до меня голос Дитроса. «Заткнись!» — ответил ему незнакомый голос. «Это твоя мамаша совершила ошибку, когда ты появился на свет. Где этот ваш придурочный?» Я забрал ОШМ, остановил модуль и спокойно вышел из-за угла здания. Пятерка моих подчиненных стояла на коленях посреди улицы. Вокруг толпилось 10-15 рейдеров, среди которых я заметил нескольких из ближнего окружения волка. «Вот и он!» — ухмыльнулся тот бандит, который отвечал Дитросу. «Возможно, вожак одного из отрядов сборщиков. Ну что, ущербный, готов сдохнуть?» «Я рад, что вы вернулись», — просто ответил я.